«Красивая птица!» — воскликнул Карма. «А главное, очень вкусная!» — сказал Мокко. «Замечательно!» — облизнулся Карма. «У нас будет сегодня королевский уж...» Внезапно он побледнел и отпрыгнул назад, подняв свою суковатую палку. «Что с тобой?» — спросил негр. «Мне показалось, я видел медведя. Где?» «Вот там, среди кустов». «Опять этот зверюга!» «Бежим отсюда, черный кум!» «А как же колотушки, которые ты хотел ему дать?» «Он их получит в другой раз». И, подобрав своего угря и птицу, оба пустились на утек, как два пришпоренных коня. Только ветки в лесу затрещали. «За вами гонятся?» С кинжалом в руке вскочил корсар, когда взмокшие и запыхавшиеся четверть часа спустя они добрались до лагеря. — Мы видели медведя, капитан, — ответил Карму. — Он гонится за вами? — Кажется, он порядком поотстал. — Тогда у нас еще есть время поужинать, — спокойно ответил корсар. Костер уже прогорел, и раскаленные угли готовы были принять жаркое. Карму разрезал рыбу-барабан, отделил кусок в 3-4 килограмма, насадил его на прут и поместил над огнем, медленно поворачивая, чтобы тот хорошо подрумянился. Через 20 минут проголодавшиеся корсары набросились на это жаркое, похваливая его жирную мякоть и нежный вкус. «А теперь, — сказал корсар, когда они покончили с ужином, — мы можем заняться и медведем. Мне показалось, капитан, что он трусоват, — небрежно заметил Карма. Он очень оробел, когда услышал, что ты собираешься отколотить его палкой, — сказал Мокко. Вот именно. Поэтому он и спрятался, — ответил Карма. Ну, раз его не видно, давайте спать, — решил корсар. Кто первый будет сторожить? Ну, конечно, Карма. — воскликнул Мокко. — Ведь его боятся все медведи в Америке. — А что? — разозлился уязвленный его насмешками флебустьер. — Пусть только покажется. Увидишь, что я с ним сделаю. Ну, тогда мы спокойно доверим тебе наши грешные души и наши бренные тела, — сказал гамбуршец. — Доброй стражи, дружок! И пока его товарищи устраивались в шалаше, Карма уселся перед костром, держа под рукой копье негра. В лесу и близ болота раздавались все время какие-то звуки и шорохи, которые не слишком успокоительно действовали на бравого флебустьера, совсем незнакомого со здешними местами. Время от времени тишина прерывалась каким-то хриплым, далеким ревом, который издавали кайманы на болоте. Внимательно прислушиваясь ко всем этим звукам, Карму настороженно оглядывался кругом. Он не боялся ни волков, ни кайманов, но этот проклятый медведь все не выходил у него из головы. «Подумать только! Я, кажется, начал трусить!» — тихо пробормотал он. «А ведь мне случалось драться с куда более опасными врагами, чем этот зверюга!» Он встал, чтобы обойти вокруг шалаша, когда невдалеке раздался рев, от которого кровь заледенела у него в жилах. «Медведь!» — вскричал он. «Проснитесь! Медведь пришел!» «Где он?» — всполошился гамбуржец.